Выспался я хорошо. Даже, можно сказать, прекрасно. После душа заглянул в кабинет и направился в кают-компанию, где уже завтракала Ольга. Тень, который через считыватель древних работал с одним из информационных кристаллов с базой знаний древних, ремонтник, уже определился, сколько ему понадобится времени на взлом. К моему удивлению, цифра не была шокирующей, всего 6 дней. Думаю, тут помогло то, что во время полета от Земли с Танжиром я несколько раз настраивал дроида на работу со считывателем. Пришлось написать 10 программ для совместной работы. Иначе ничего бы не получилось. Вот когда впервые их подключил, тень вообще считыватель не видел и не опознавал. А так, несколько программных усовершенствований, и пожалуйста. Поломать голову, конечно, пришлось. Да и считыватель тоже был с характером. Когда дроид смог к нему подключиться, тот выдавал, что его подключили к оборудованию, содержащему вирус. Вот тут да, хорошо пришлось подумать и поискать, где тот нашел вирус. Безрезультатно. Поставил в программном обеспечении тени фильтр на вхождении, и все, картинка с экрана считывателя о вирусе пропала. Видимо, тот смог понять, что к нему подключают оборудование для взлома, хотя в нем даже слабенького компа не было. Это заставило меня еще больше уважать оборудование и аппаратуру древних. В те времена, похоже, серьезно относились к качеству изделий, а оборудование для перемещения во времени? Столько времени прошло, что даже не знаю, что именно ожидать от изделий тех времен. «Привет!» — поздоровался я, проходя в кают-компанию. «Есть какие новости?» «Ага, все утро в сети станции лазила. Там есть новостные сайты и торговые. В торговые не пустили, только в рекламные разделы с выложенным товаром. Нужно зарегистрироваться, чтобы туда входить. А в новостях много чего интересного. Представляешь, убили главного инженера станции, сына одного из представителей совета клана пиратов, который тут всем заправляет. Тело нашли в каком-то ангаре с еще двумя. Сейчас ищут, кто это сделал. Обещает тому, кто сообщит об убийцах, выдать вознаграждение. 500 000 кредитов. Это большие деньги? Большой дом, двухэтажный, с бассейном на заднем дворе, возможно, даже крытым. Ну и хороший спортивный глайдер в придачу. Все в столице любой планеты, в безопасном космосе империи Антран. Цены там практически одинаковые, кроме курортных. «Много», — протянула та. «А кто их убил, интересно?» «Я», — коротко ответил я и, отодвинув пустую тарелку с первым, волоком по столу подтянул вторую со вторым блюдом, кашей с гуляшом. «Ты?» «А это и были те самые воры, что угнали у меня платформу. Я же не буду их сортировать, где там вор, а где инженер. Всех прихлопнул. Обожаю каши с мясной подливой. В следующий раз возьми, не пожалеешь». «Ты так просто говоришь? Убил 3 человек, и как будто ничего не случилось?» «Оль, да ты меня поражаешь. Что за глупости?» — невольно засмеялся я. «Я просто не понимаю. Убить и спокойно есть... Я еще уверена, что и спал ты крепко». «Уверенность у тебя пророческая. Да из чего мне переживать из-за каких-то упырей?» «Ну, все равно». «Оль, вот смотри. Если ты убьешь за свою жизнь людей 1050-70, то поверь, к вопросам жизни и смерти посторонних людей ты будешь относиться или философски, или с равнодушием». «А ты столько убил?» — ужаснулась та. «Ну, не лицом к лицу. У меня таких не больше 500 будет. Я в общем количестве. В боях в космосе тоже много людей погибает. Давай перейдем на другую тему. Что-то мне это не нравится. У тебя сейчас какие планы?» «Тренажерный зал. У меня через 9 минут плановая тренировка начинается. Поэтому и не наедаюсь. 2 салатика да чай. Понятно все с тобой. Если что, через день, может, два, улетим отсюда к следующей станции. Основное из того, что мне было необходимо, я, как ни странно, нашел. Но еще поищем. А потом уже в империю полетим, только сначала спрячем крейсер. Зачем? — насторожилась та. Понимаешь, мой корабль не входит в разрешенные стандарты гражданского флота Содружества. Или отнимут, или заставят частично разоружить, а я этого делать не хочу. И как тогда? Ну, тут больше беготни будет и бюрократии, но я нашел, как правильно зарегистрировать свой корабль. Это тоже интересно, но я спрашиваю, как мы в империю попадем? А ты разве не видела пристыкованный к левому борту фрегат? Я же там рядом ставлю свой челнок, к третьей шлюзовой. Фрегат на пятой шлюзовой стоит. Не видела, растерялась та. Было отчего. В челноке в рубке были обзорные окна, и Ольга во время своего первого полета вся извертелась там, мешала мне управлять, разглядывая Нохан, соседние суда и саму станцию. А такую заметную вещь не увидела. У меня два корабля. Крейсер, он с натяжкой, но все же относится к средним боевым кораблям. 10-й крейсерский ранг. Ну и фрегат, это уже малые боевые корабли. Раньше он был торпедоносцем, но я его яхтой своей сделал. На нем и долетим. Там 4 каюты, все с удобствами устроимся. К тому же по стандарту гражданского флота к фрегату не подкопаешься. А проведя процедуру принятия гражданства, я его зарегистрирую, как положено. Понятно. А что, крейсер можно спрятать? Да легко. Это же космос. Найти его можно только совершенно случайно. К тому же я активирую оборонительное вооружение на полную мощность. И подойти к нему никто, кроме меня, не сможет. Вот... Так вот. А Нохан, как зарегистрируешь? Я этого не знал. Перун подсказал. Когда мы были на этой станции в прошлый раз, то я велел ему найти возможность обойти законы. И тот сразу нашел. В Содружестве, в частности в империи Антран, есть такие государственные программы. Их 6, но меня интересуют 2. Это наемник и демилитаризация. Первое. Позволяет иметь серьезное вооружение и мощный корабль. Нохан со всеми своими модернизациями вполне вписывается в это понятие. Ну, а второе. Это профессия мусорщика, только уже подтвержденная сертификатом специальности. То есть, получив эти две профессии, что для меня не представляет сложности, я смогу слетать за Ноханом, пригнать его и зарегистрировать на себя, не имея проблем. Обе эти профессии помогут. Правда, к мусорщику еще советуют спасателя брать. Ну, посмотрим. По профессиям я подхожу. Профессия мусорщика значит, что это ты собрал корабль этот, а наемника, что можешь им владеть, задумчиво протянула Ольга. Хитро. Не схитришь, не проживешь. У нас поговорка немного другая, улыбнулась та. Ой, я же на тренировку опаздываю. Вскочив, она чмокнула меня в щеку и унеслась в сторону тренажерного зала. Я же, допив стакан индийского чая, спросил в пространство. Перун, есть какие новости? За 3 последних часа с вами 13 раз пытался связаться неизвестный абонент. На все его попытки я отвечал отказом, сообщая, что капитан почивать изволит. Правильно, нехрен всяким ухарем будить меня. Ладно, если еще раз попытаться вызвать, соединяй. Пообщаемся. Будет сделано. Неизвестный абонент все же вышел на меня, отправив 14-й вызов. Я в это время сидел в кабинете у себя в апартаментах и перебирал те информационные кристаллы, что уже получил. Заново проверить их считывателем я не мог, тот был в активной работе. Как старым Борелом теперь работать буду? Придется прерывать работу тени и выполнять договоренность. А пока мы летим к следующей станции. Пусть тени дальше взламывают этот кристалл. Надеюсь, прерывание взлома на нем никак не скажется. «Снова связался?» — переспросил я Перуна, когда тот доложил о новом вызове. «Хорошо, соединяй». Почти сразу засветился экран визора, встроенного в стол, но картинка была с той стороны темная. Неизвестный абонент не хотел, чтобы я его видел. «Ну, Рос?» — в голосе неизвестного было отчетливо слышно удивление. Видимо, он не ожидал, что ему ответит такой молодой паренек. Я-то со своей стороны камеру не отключал. «Угадали, это я, что надо». «Господин Росс, вы знаете о том всем известном побоище, что произошло на борту станции? Все службы и наемники с пиратами подняты на уши и ищут убийцу». «Да пусть ищут. Флаг им в руки», — пожал я плечами. «Кажется, начинаю догадываться, кто этот неизвестный и какова его цель. 100 пудов свидетель, и сейчас шантажировать меня будет». «Глава клана, многоуважаемый Цемес, предложил за информацию об убийстве 500 000 кредитов в банкнотах или на счет в банке». «Хороший куш», — согласился я, заполняя паузу, сделанную неизвестным свидетелем. «Так вот, я предлагаю вам заплатить мне 1 000 000 кредитов, и никто не узнает, что вы там были». Я засмеялся искренне и весело, правда, недолго. Еще раз хохотнув напоследок, я вытер платком слезы, выступившие на глазах. «Знаете, неизвестный мне человек. Плевать я хотел на вас и на ваше предложение. Да иди и рассказывай, кому хочешь и что хочешь, хоть повеселюсь. Жаль, трюм крейсера трофеями забит. Я бы перебил хозяев станции, а ее забрал бы с собой. Все, не связывайся со мной больше по такой чепухе». Вырубив связь, я потянулся и посмотрел на таймер. Медленно цифры отсчета уходили назад. Осталось чуть больше 5 суток. Работа-то идет. Если все пройдет нормально, загружу эту базу на свою сеть и начну учить. Встав, я покинул кабинет, не забыв приказать командору, чтобы усилил контроль за околобортовым пространством, да и вообще за округой присматривал, чтобы нас не застали врасплох. Следующие 6 часов, лишь однажды прервавшись на обед, я работал на летной палубе. Вернее, в техническо-ремонтном боксе. Дело в том, что я насобирал на корабельном кладбище большое количество уцелевших модулей с истребителей, штурмовиков и перехватчиков. А так как были даже иногда почти целые корпуса, то я решил собрать рабочие машины, чем сейчас и занимался. Дроиды сняли с борта крейсера 3 средних контейнера с деталями и приволокли их мне. Ну, а я, сверяясь со списком, контейнеры висели в вакууме рядом с открытой летной палубой, при необходимости приказывал доставить мне ту или иную деталь и собирал боевые машины. Начал с перехватчиков, и все это время ими же и занимался. Собрал 6 штук, провел полное тестирование, вооружил и убрал в один из освобожденных от запчастей контейнеров. В такой, правда, 8 перехватчиков влезает, но будет время, продолжу. В данный момент меня прервали. Перун сообщил, что на связь вышел Тарборил. Вытирая на ходу руки тряпицей от оружейной смазки крупнокалиберного вооружения перехватчиков, я подошел к настенному терминалу летной палубы и ответил на вызов. «Доброго дня, Тар!» «Не такой он и добрый, Рос», — угрюмо сказал Тар, глядя на меня с экрана терминала. «Это действительно ты убил Дерека?» «Тарборил, за свою жизнь я отправил на тот свет 10 000 000 пиратов и других нехороших людей. Вы хоть намекните, о ком говорите. Я всех не упомню, да и имен не знал. Они сгорали вместе со своими переделанными под рейдеры лоханками. Конкретнее надо, конкретнее. А я о парне, которого ты убил вчера в ангаре, техника Хорха. Есть свидетель, он все подтвердил. — А, имя соответствует роже и душе, — хмыкнул я и кивнул. — Было такое дело. Я, когда от вас вышел, увидел, что у меня личную платформу украли. Нашел и покарал обидчиков. Как душе было угодно, мне так охрана станции посоветовала. Сказали, что кражами они не занимаются. Этот Дерек, я так понимаю, тот крупный мужик, что в инженерном комбезе был? — Именно. — вздохнул Тар. — А ты понимаешь, что подписал себе этим смертный приговор? — Да, вообще проблем не вижу. Мы не в содружестве, где за убийство сразу арестовывают и отправляют на каторгу. Это фронтир. Каждый защищает себя как может. Да и этому ухарю нечего было делать в ангаре. А раз был, значит, соучастник, значит, по делам получил. Где я не прав? Ты не прав был в том, что отец этого Дерека очень влиятельная личность в клане. Возможно, даже преемник главы. Сам говорил, во фронтире правит сила. Сейчас она не на твоей стороне. Это вы так думаете. А у меня свое мнение. Однако спасибо за предупреждение. Кстати, что там в планах насчет кристаллов? Я хочу их заработать бесплатно с пару десятков. «С чего это?» — вдруг насторожился Тар, переходя на деловой тон. «За партию две штуки сможешь взять?» «Не за партию, а за то, что умещаются в одном кофре. Сколько кофров, столько раз я смогу выбрать себе информационные кристаллы. Изучите договор внимательнее. В один контейнер пересыпать не советую. В договоре так и написано «кофры». На несколько секунд Тарт замолчал, искал в памяти сети нужный договор, а мы его заключили все чин-чинарем. Потом, видимо, читал. Наконец он на несколько секунд закрыл глаза, открыл и посмотрел на меня. «Молодой человек, я в очередной раз поражен. Вы первый, кто смог развести меня таким простым способом. Видимо, я сильно устал, когда читал его перед подписанием, и не обратил внимания на эту оговорку, которая многое решает. Ну, хорошо, договор есть договор. Когда вы сможете прибыть? А что, вы уже собрали? 8 стандартных кофров, забитых до верха. На работы часов на 5, оценил я. Хорошо, через полчаса буду. Молодой человек. Напомню вам, что только в моем офисе вы будете в безопасности. Внутренние законы пираты все же выполняют, но сама станция, ее коридоры... Будьте осторожны, если вы так самоуверены и решили все же прибыть ко мне. Но вы же не можете меня посетить со всеми этими кофрами. Увы, мне еще тут жить, а вот принять вас у себя я еще могу. Законы бизнеса позволяют, а пираты, как на них ни погляди, такие же бизнесмены, хотя и своеобразные. Вот и я про то же. Ждите через полчаса. Жду. Отключившись, я на секунду задумался, кивнул себе и, велев Шпунтику и Перуну убрать контейнеры обратно на сцепки, а бронестворку летной палубы закрыть, все работы на сегодня прекращаются, поспешил к себе в кабинет. В этот раз я облачился в бронекомбинезон «Хамелеон» из будущего. Выглядел он как обычный бронированный комбинезон, но по своим функциям, которые местным еще и не снились, приравнивался к штурмовым скафам от 5-го до 7-го поколения. То есть очень серьезная защита. Более того, еще и имеющая свой щит. Оборудование щита крепилось на левую руку и могло в течение минуты держать обстрел боевого дроида. Собрался хорошо, вооружился, даже тяжелый 4-ствольный излучатель взял. Такой не то что переборки, обшивку станции без проблем пробьет. Но вот с тенью возникла проблема. Даже не с ним, а с информационным кристаллом, что он взламывал. Как только я отдал приказ на прекращение работ, тот доложил, что сразу после выполнения приказа с кристалла была удалена вся информация. Обломс! По этой причине, ругаясь на самого себя, я подхватил считыватель древних и, убрав его в небольшой рюкзачок на спине хамелеона, заторопился к шлюзовой. Мне еще до станции лететь и до офиса добираться. Ольгу о своей отлучке я предупредил, вернее, оставил голосовое сообщение, которое ей потом передаст Перун. Она у себя в каюте в наушниках меломанила. Подсела на прототип Рока Содружества. Мне он, кстати, тоже нравился. До станции я долетел без проблем. Диспетчер штатно выдал мне маршрут до летной палубы. Я уже знал схему станции и сейчас летел не к ближайшей, а к той, откуда было ближе всего добираться до офиса Нура Борила. В этот раз, когда я выгонял из грузового отсека челнока платформу, то наружу еще вышли три противоштурмовых дроида. Да и комп челнока был настроен так, чтобы следить, что происходит вокруг. Так что, оставив двух дроидов стеречь мое имущество, тут воруют, я уже хорошо знал это, я полетел под охраной третьего к офису Борила. Меня никто не тормозил, летел я на небольшой скорости, так как успевал, поэтому даже удивился, что добрался без проблем. По идее, меня еще на летной палубе должны были встретить плохие парни. Из крейсера они выковыривать меня не будут. Я тому стукачу как бы ненароком сказал про полные трюмы дорогих трофеев. Нет, пираты будут меня брать, чтобы случайно не попортить корабль и остальное мое имущество, то есть тут, на борту станции. Однако никого не было. Предположу, что тут мог повлиять Тарборил. Месть местью, а дело превыше всего. Думаю, как я закончу у него с работами, тогда за меня и возьмутся. Тар лично встретил меня у входа в свой офис, где он выставлял на продажу самые дорогие образцы товара. Я несколько удивлен. Вы явно поняли мои намеки не появляться тут, но проигнорировали их. Вы понимаете, что обратно на крейсер вы не вернетесь? «Вернусь», — уверенно ответил я и, осмотревшись, спросил, «когда к работе приступим?» «Ну что ж, мой помощник уже ожидает, можете приступать». «Только прошу, когда решите покинуть мой офис, загляните, пообщаемся на прощание». «Обещаю», — уверенно ответил я. Тар направился к себе в кабинет, а я прошел в то помещение, где работал и вчера. Мы с помощником поздоровались и приступили к работе, из-за которой я сюда и прибыл. Я подключил считыватель к своей сети, и как только тот запустился в более полных функциях, то стал проверять кристаллы, раскладывая их в несколько кучек, пустые к пустым, с разной информацией в разные кучки, и лишь базы знаний укладывали в одну общую. Помощник занимался тем же, чем и вчера. Составлял списки и нумеровал кристаллы, чтобы потом не путаться. Еще при проверке я сразу отбирал себе из проверенных кофров по две пластинки информационных кристаллов с базами знаний. Вышло 16 штук. Встречались часто повторяющиеся базы, однако брал я в максимальном ранге. 6-й, минимум 5-й, но никак не ниже. По списку отобранного получилось вот что. Пилот-универсал, класс-крейсер, военное дело, сапер, военное дело, разведчик, военное дело, взломщик, военное дело, оператор боевых наземных машин, военное дело, штурмовик, военное дело, полевой ремонтник, военное дело, полевая хирургия, военное дело, кибернетика, потом навигация, медицина, инжиниринг, общие сведения об оружии, легком и тяжелом стрелковом. Церемониальное оружие, церемониально-боевое оружие, общие сведения о производстве в космосе, общие сведения о гражданском оборудовании и аппаратуре. Последние 5 были в 5-м ранге, и я их выбрал для общего своего развития в артефактах древних. 3 последних базы входили в профессиональные пакеты баз, которые я не нашел, но и эти ценные находки дадут мне хорошую возможность разбираться в оборудовании, аппаратуре и оружии древних. Тот же контейнер, что мне продал Тар, я ведь не знаю, что там внутри, а эти базы позволят разобраться. Разносторонним специалистам в разной области артефактов древних позволят стать. Историки и археологи вроде того профессора Кричинского, или как там его, не знали и 10% всех артефактов, так что неизвестные артефакты так и были помечены, как непонятно что. Их продавали просто как культовые предметы старины, практически за копейки. Если у меня все получится, я стану докой в этом деле. Когда мы закончили, я забрал заработанное и прошел в кабинет Тара, пока его помощник заканчивал возиться с кофрами. Ему еще все это нужно правильно оформить, чтобы красиво и понятно подать хозяину. «Уже закончили?» — поинтересовался тот, когда я прошел в кабинет. «Да, пора. У меня только одна просьба есть. На витрине я обнаружил 2 сломанных считывателя древних. Не той модели, что у меня, но однотипных. Я могу их забрать, ну, выкупить». «Каждый продается по 6000. Не ликвид». «Беру». Отсчитав необходимую сумму, сказал я. Мне тут же принесли оба предмета, которые я убрал в рюкзак к своему считывателю. «Я попросил о встрече после работы по той причине, что хотел предупредить о возможной опасности», — немного неуверенно сказал Тар. «Вы о том, что меня ждут снаружи?» «Так я знаю, просчитал. Да и дроид, что охраняет платформу, сообщил о наблюдателях. Скорее всего, меня будут брать в одном из транспортных коридоров на полпути к летной палубе. Брать будут живым, убивать им меня невыгодно. С трупа сложно получить компенсацию». «Но, возможно, крейсер ведь ваш, и никто не сможет оспорить право на него». «Тоже верно, но и получить пароли и коды к его эскинам можно только от меня. А без них он долго будет висеть у вас в системе, отстреливая всех, кто будет подлетать ближе. Однако я зашел к вам не только по вашей просьбе, но и получить некоторые сведения. Меня интересует, где можно найти этого Цимеса, ну, главу клана». «На другой станции, их у клана 6. Тут заправляет один из его помощников». «Пусть будет помощник. Мне нужен тот, кто может принимать решения и отдавать приказы на станции». «Это Нур Олен. Он тут за старшего поставлен Цимесом. А зачем он вам нужен, молодой человек?» «Ну как же, на меня нападут. Может быть, повредят мое транспортное средство. Возможно, нанесут другой материальный и моральный урон. Кому я пойду после того, как уничтожу нападающих за компенсацией? Нападающие ведь на него будут работать». «Ну вы, молодой человек, и нахал. Я таких наглых и самоуверенных не встречал ранее», — изумленно покачал головой Тар. «На том и стоим. Так что там с этим Оленом? Где мне его найти?» «Он, конечно, тут за старшего, но не администратор, поэтому штаб у него в баре «Пиратская жена». Там его и можно найти, редко выходит. А вот охраны у него много». «Благодарю. Я узнал, что хотел. На этот раз прощаемся. Задерживаться у вас я не собираюсь. Планы знаете ли». «Тогда прощайте», — кивнул Тар Борил. Я покинул его кабинет и подошел к своей платформе. Из-за штурмового дроида прохожие ее обходили стороной. Посмотрев на наблюдателей, я показал им неприличный жест по очереди, всем трем, после чего сел платформу и, стронув ее с места, полетел обратно к летной палубе. На следующем же повороте я выпустил 3 летающих мини-дроидов-разведчиков, 2 отправил по маршруту, а 1 в тыл, чтобы меня не догнали и не напали со спины. Все же выдумку и опыт пиратов я недооценил. Они не стали применять боевых дроидов. Ради них я и взял изучатель, который вполне способен разобрать их на запчасти, раскидав оплавленными деталями. А поступили хитрее, ожидая, что я подготовился к возможной нашей встрече. Когда я летел по пустому коридору, даже странно было, это и насторожило. Вдруг переборка, мимо которой я пролетал, взорвалась, и платформу швырнула на противоположную, изрядно помяв ее. План взять меня удался бы, если бы не мой комбинезон из будущего и симбиот древних. Физически я стал совсем другим. Когда переборка только начала раскрываться лепестками разорванного металла, я просто оттолкнулся и прыгнул назад по ходу платформы. Так что ее-то швырнуло о противоположную стену коридора, а меня лишь поваляло по полу взрывной волной, поэтому я даже синяков не заработал. И сразу же вскочил на ноги, держа излучатель на изготовку и крепко упирая его приклад в плечо. А пушка на левом плече искала цели. Она их нашла. Не знаю, кто заложил мину, но он был гений. Взрыв был, как ни странно, направленный, и целью был не я или платформа, а штурмовый дроид, что меня охранял. Вот он превратился в оплавленный кусок металла. Платформе же досталось взрывной волной, ну и меня слегка зацепило. После взрыва в обоих концах коридора тут же появились бойцы в штурмовых скафах. Я смотрю, они серьезно подготовились к моему захвату, но не слишком. 3 в скафах спереди, 4 сзади и 10 в простых бронекомбезах. Так что я открыл из излучателя огонь по 4-ке, а наплечная пушка по 3-ке за спиной. Стрелял я, непрерывно перемещаясь по коридору, так как по мне первое время тоже вели огонь. Излучатель — такая штука, что для него броня скафов — ничто, не говоря уж про пушку, так что скоро живых в коридоре с обоих концов не было, кроме меня, стоящего у своей разбитой платформы. На все про все 12 секунд. «Восстановлению не подлежит», — осмотрев свое погибшее транспортное средство, вздохнул я. Подхватив излучатель, я на бегу быстро вошел в сеть станции, нашел ее схему и, выяснив, где находится нужный бар, увеличил скорость движения. За первым же поворотом коридора обнаружились 2 платформы, шуршащие на холостом ходу, и 3-я, на которой удирал последний из пиратов. Выстрел из излучателя прожег его спине дыру величиной с кулак. Платформы, конечно, были 4-го поколения, но на вид как новенькие, видимо, со склада длительного хранения. Будут мне первой компенсацией. Поступил я просто, прицепил 2-ю к 1-й и полетел к убитому пирату. Его платформа, потеряв управление, не пострадала, а врезалась в переборку по касательной, так что остались только царапины. Сбросив труп на палубу, я прицепил 3-ю платформу ко 2-й и полетел к бару «Пиратская жена». Добрался быстро, хотя меня и пытались 2-жды перехватить, но оба заслона я сбил без каких-либо особых потерь, только вот 3-ю платформу, чадящую черным дымом, пришлось отцепить. Волочилась за нами, серьезно поврежденная. Добравшись до бара, я оставил платформы у края проезжей части и на бегу из пушки, вырубив дыру рядом со входом, прыжком ушел внутрь. Перекатился через спину по полу, гася скорость и непрерывно стреляя. В одной руке у меня был игольник, в другой — офицерский бластер, ну и пушка на плече била непрерывно. В принципе, стандартный боезапас у таких пушек в это время не более 30 снарядов, но я-то из будущего. У хамелеона сотня была. Так что особо я не экономил, даже треть за все время нахождения на пиратской станции не расстрелял. В зале было порядка 40 посетителей. Еще у барной стойки десяток, ну и охраны набежало тоже около 10. Однако выборочный огонь я не вел. Я стрелял во всех. У меня тут все противники. Конечно, большая часть тут были левые, что заскочили на огонек. Но меня это мало волновало. Я пришел в логово врага и стрелял во все, что шевелится. Естественно, сначала полегла вся охрана. Потом я уже открыл огонь по посетителям, к тому моменту бегом направляясь к двери, что вела в закрытое помещение клуба, в те, где только для своих. Уничтожить я успел не всех посетителей. Человек 5 или 6 умудрились переждать бойню под столиками, прикрываясь телами убитых. Поэтому, когда я парой выстрелов проломил стену рядом со входом и нырнул туда, они побежали к выходу из бара. Я это видел с помощью дроидов-разведчиков. Быстро поднявшись на второй этаж, я ногой выбил стальную дверь, которая рухнула внутрь с вмятиной от моего удара, и ушел в сторону, когда старый боевой дроид открыл огонь практически в упор. Но я успел уйти в сторону, и меня не зацепило. Припомнив, где тот стоит, я расстрелял переборку, пробив в ней дыру, и следующие снаряды пронзили дроида в бок под манипулятор с гранатометом. Там была самая слабая броня. В кабинет, где чадил дымом дроид, я забегать не стал, а побежал к лестнице. Мне нужно было спуститься в подвал бара. Именно туда уехал на лифте местный управляющий. Мне так дроиды доложили. Они могли сканировать строение и видели, кто где находится. Именно в подвале я и перехватил 3 человек. 2 сразу упали, пронзенные выстрелами. Судя по неплохим бронекостюмам, это были телохранители пиратского управляющего. А вот он сам не пострадал. «Ну, привет, коровье вымя!» — хрипло сказал я. Я был на адреналине, поэтому говорил немного быстро, слегка запинаясь. «Кто-то удивится. Я тут как какой-то просто сверхвоин ношусь и убиваю всех подряд. Ну, в принципе, так и было. Скорость моего движения выше обычной. И мне казалось в бою, что противник очень медленно двигается. Однако это было не так. Те двигались быстро, просто я еще быстрее. Вот и вся фишка. Они банально за мной не успевали. Для них я был размытой тенью». Подойдя к пытавшемуся поднять с пола бластер Олену, я ответил ему крепкую затрещину, практически пощечину, стараясь сдерживать себя, иначе его размозженная голова отлетела бы в сторону. «Ну что, урод, не ждал? А я пришел!» — зло выплюнул я и, приподняв над полом, хорошенько его потряс. «Как жизнь и станцию выкупать будешь? Я ведь не только тебя прибить смогу, но и станцию разнесу к ядрене феня. Ну?» «Что ты хочешь?» — морщась от тряски, спросил он. «Денег, естественно. Есть?» «Сколько?» 5 миллионов за тебя и 10 за станцию. На мой счет в главном банке Содружества. Лови его номер. Передавай под протокол, что делаешь это по своему желанию без принуждения». Тот повторил, после чего вопросительно посмотрел на меня. «Деньги переведены. Договор с моей стороны выполнен». «Не до конца. Я не имею возможности дистанционно проверить баланс у счета. Поэтому пройдем-ка к ближайшему филиалу банка. Я знаю, где он. Был там уже». Тому ничего не оставалось делать, как последовать за мной. Сила была не на его стороне. Народу в баре оказалось полно. Тут и охрана, и пираты. Однако ничего делать они мне не стали, хотя явно очень хотели. Олен велел нас пропустить и не причинять вреда моей особе. Когда мы вышли из бара, практически в обнимку, я прикрывался местным управляющим, то сразу указал на место парковки и возмущенно заорал. «Опять угнали? Охренели, что ли? С первого раза не запомнили, уроды, что я делаю с ворами?» Пушка на плече тут же зашевелилась, выискивая цели, и пираты, как тараканы, бросились в разные стороны, сообразив, что я реально в бешенстве и сейчас начну стрелять во всех, кого вижу. Правильно поняли? «Стой, стой!» — заорал Олен в попытке остановить меня. «Сейчас тебе вернут платформы!» Я уже собирался расстрелять две бронированные платформы охраны с останковыми излучателями, имеющимися по бокам. Там стрелки сидели, и они тоже меня собирались нашинковать, когда тот заорал. Поэтому, спрятавшись за его тушкой, я сказал: «Вот эти две и хочу в качестве компенсации». Это были полицейские модели бронированных платформ. И у меня лично таких не было, поэтому я решил, пользуясь возможностью, прибрать их к рукам. Они тоже четвертого поколения, не особо новые, но явно в полном порядке, ухоженные. «Договорились!» — кивнул тот и махнул рукой, приказывая стрелкам покинуть свои места. Те не сразу, им приказ продублировал начальник охраны станции, все же выполнили его. На этом этаже, похоже, собралась вся внутренняя охрана станции. Я подцепил обе платформы, мы с управляющим сели в первую и полетели к главному банку Содружества. За это время я сменил пароли в компах обеих платформ, пароли мне дали. Раз не предохраняет от краж, пусть своим имуществом расплачивается. В этот раз у меня был эскорт. Охраняли две платформы спереди и сзади, набитые бойцами в боевых скафах. Они же охраняли мое новое имущество, пока мы были в банке. Выяснилось, что приход все же состоялся, так что мы из банка направились на летную палубу, где у меня стоял челнок. Вот там все было в порядке. Дроиды продолжали охранять мое имущество. Челнок блестел покрытием, как новенький. Эх, а их товарищ погиб смертью храбрых. Загнав обе платформы внутрь, я вышел вместе с управляющим из грузового отсека челнока и кивнул на охранников, что кучковались у входа, не смея подойти ближе. «Можете идти. Договор вы со своей стороны выполнили. Я выполняю свой. Отпускаю и не трогаю станцию». Тот уходить не спешил, внимательно осмотрел меня, смог только фигуру, даже лица не было видно, из-за затемнения забрала и спросил: «Ты, парень, понимаешь, что тебя могут уничтожить, как только ты покинешь станцию? Расстреляют из пушек». «Не только знаю, еще и надеюсь». В моем тоне была явная насмешка. «Попадут они вряд ли. Я пилот малого корабля в ранге мастера, да еще с боевыми базами, зато разозлите. И наша договоренность о том, что я не трону станцию, будет расторгнута». «Ты думаешь, сможешь справиться со станцией и охранными кораблями?» Тот был искренне удивлен. «Без каких-либо проблем. Вообще препятствий не вижу, кроме пока еще действующего договора». «Ну-ну. Можешь лететь на свой корабль. Тебя никто не тронет». «Надеюсь, что вы все-таки поддадитесь эмоциям и передумаете». Я немного подался вперед и почти прошептал: «Это так возбуждает, когда станции с людьми и хозяевами превращаются в маленькие звездочки от подрывов реакторов. Я хочу увидеть это еще раз, еще и еще». «У тебя не так много времени, чтобы покинуть летную палубу станции», — хмуро сказал Олен. Хмыкнув на прощание, я прошел на борт челнока и, устроившись в кресле пилота, запустил двигатели. Грузовой отсек был еще открыт, так что дроиды, когда челнок только-только приподнялся над палубой, шмыгнули внутрь, поэтому, вылетая наружу, я активировал закрытие створок грузового отсека. Как ни странно, психологический прессинг управляющего помог. Тот не стал отдавать приказ на обстрел челнока бортовой артиллерии Танжира. Благоразумен, хвалю, но, как доложил командор, пока я проводил стыковку к шлюзу, боевые корабли и линкоры наемников стали сходить с парковок и расходиться в разные стороны. Мне явно перекрывали пути отступления. Причем больше всего судов и боевых кораблей ушло в те секторы, которые были со стороны Содружества, и куда я собирался направиться. «Ну, раз хотят повоевать, повоюем», — решил я, покидая челнок и проходя стандартную процедуру шлюзования. Давно хотел испытать свое творение в боевой обстановке, а тут такой шанс. Пока Перун запускал все системы, готовя корабль к дальнейшему путешествию и возможному бою, я добрался до своих апартаментов и, переодевшись в пилотский комбез, поставил тень на взлом второго кристалла с базой знаний «Ремонтник». У меня похожая база, только военных, была в новом поступлении, поэтому, в принципе, если и это будет потеряно, то ничего страшного. В этот раз время, указанное на взлом, было меньше — 5 суток и 12 часов. Похоже, дроид подобрал алгоритм взлома этого вида кристаллов. Как только тень принялся за работу, я направился в рубку. Корабль был готов к дальнейшему походу и возможному бою. Поужинать я не успел, поэтому, когда выводил крейсер с парковки, диспетчер дал мне безопасный маршрут по тем координатам, откуда я начну разгоняться для ухода в гипер, то сделал заявку в кают-компанию насчет ужина, быстро выбрав из меню, что хочу. Когда мы уже отдалились от парковок и начали уходить в сторону соседней системы, вся мощь у меня была на кормовых щитах. Мало ли, обстрелять пожелают. Стюарт принес заказ, только почему-то еще приволок и Ольгу, следующую за ним по пятам. Пришлось и ее впускать в рубку, дав разрешение командору. Он отвечал за безопасность корабля, а у Ольги вход в рубку был только с моего разрешения. «Мы что, уходим от Танжира?» Тут же спросила она, устраиваясь в соседнем кресле, пока я оставил поднос на отдельный столик в углу рубки. «Да», — коротко ответил я, заправляя салфетку за ворот комбеза, а вторую расстилая на коленях. Питаться в рубках было запрещено инструкцией, поэтому, когда я модернизировал Нохан, то в уголочке сделал убирающийся столик и стул, как раз для подобных случаев. Покинуть рубку я не мог, корабль двигаться в жилой системе, а вот так за столиком, дистанционно отслеживая все маневры крейсера, управляемого пока Перуном, поесть мог. «А зачем? Почему сейчас?» Пираты все-таки выяснили, что именно я убил сына, ну, какой-то там шишки. Он, кстати, сюда срочно вылетел с другой базы. И пытались меня задержать, подловить и захватить. Выбирай сама, что тебе больше нравится. В общем, на станции, после того, как я решил свои дела старым Борелом, меня пытались захватить и разбили ту платформу, из-за которой был весь сыр-бор. В общем, засада не удалась. Я ее уничтожил, после чего отправился. Я достаточно быстро описал свои приключения на станции, изредка прерываясь для еды. Закончил рассказ одновременно с ужином. Стюарт прибрался на столике и понес поднос с грязной посудой обратно в кают-компанию. А я вернулся в кресло капитана, подсоединяя шнуры, ну и закончил рассказ. Так что за границей этой системы нас ждут, будь уверена. — Почему ты так спокоен? Там же много кораблей, — возмутилась та. — Может, сбежим? Ты говорил, что мы можем, мы быстрее. — Норцы от противника не бегают, — гордо выпятил я грудь. — Они просто совершают в нужный момент тактическое отступление, но не в этом случае. Я сам обострил ситуацию, чтобы меня просто так не выпустили. Я свой крейсер испытать хочу. Но тут такая возможность. Лоханки пиратов самое то. Но там же их много. Ну и что? Опасаться нужно всего 6 линкоров и 2 носителей. Остальные крейсеры и мелкотня для нас опасности не представляют. Выбьем самых опасных. Можем спокойно улетать. Машкара сама разбежится. То есть? Ты думаешь, что у нас все получится? Удивленно посмотрев на мелкую, я ответил. Естественно, получится. Заслон-то небольшой, хоть и мощный. Пираты не знали, куда мы полетим. Тут во все стороны можно. Поэтому у них разброс сил. После того, как я сообщил маршрут диспетчеру, они все бросились в эту систему, но не думаю, что успеют. Получается, нас ждут 3 линкора и 1 носитель. Достойные соперники, другие мало интересуют. Ну, смотри. А можно мне тут остаться? Да, пожалуйста. Пожал я плечами, увеличивая скорость корабля. Еще час, и мы будем на краю системы, с соседней, где нас уже ждут. Ты говорил, что нордовец. Это что такое? Нарушила тишину в рубке Ольга. Мне казалось, тихо сидеть она вообще не умела. Ты землянка, я нордовец. Ты родился на Норде? Нет, я во Фронтире родился. Предки оттуда были. Все говорили, что у нас характеры нордцев. Законы нордовские заставляли учить, обычаи их. Что-то в твоем голосе нет особой радости. Да плевать я на этот Норд хотел. Он мне не дом. Если предки оттуда, пусть сами его и восхваляют, а меня им не тычут. Вернее, тыкали. Они у тебя живы? Умерли. Бандиты убили. Удалось спастись только нам с сестренками и бабушке. — Понятно, — вздохнула та. — А где этот Норд находится? — В империи Антран, не так далеко от столичной планеты империи. Она очень известна. — Почему? — На Норде тяготение чуть меньше двойного, поэтому выходцы оттуда сильные и ловкие. Они служат, причем любят служить своей империи. Их много в гвардии, у императора, во флотских и армейских подразделениях специального назначения, то есть элита. Еще там на планете очень серьезные рыбные промыслы и питательный злак, доход с продажей сельхозкультуры и морепродуктов в казну наместника планеты идет серьезный. А почему наместника? Империя – монархическая страна. Тут правят дворяне, и планеты обычно принадлежат им. Ну, или самому императору, но их не так и много. Доход идет этим дворянам, а те уже отчисляют налоги императору. Норд тоже ленная планета, императорская, чем жители очень гордятся, поэтому там наместник. А вот и комитет по встрече. Они нас смогут обстрелять? Только один линкор. У него есть тяжелые туннельные пушки. В зону действия 2 других линкоров мы еще не вошли. А вот они все в нашей зоне действия. Сейчас не мешай, я в слиянии буду, говорить не смогу. Почти сразу войдя в слияние, я прицелился в самый опасный линкор с дальнобойными пушками. Тот почему-то не стрелял. Я сделал залп из своих тяжелых орудий, отчего его носовые щиты засверкали всполохами попаданий. Тут, наверное, капитаны-наемники удивились, что крейсер, у которого в основном средняя артиллерия и всего несколько башен мелкокалиберных туннельных пушек, ведет огонь, как будто он, по крайней мере, линкор. Причем ни одного промаха не было, и носовые щиты уже просели. Еще залп, и они слетят. А залп последовал. Щиты слетели, и отползающий в тыл линкор получил пару серьезных повреждений носовой брони. Еще залп, и нос будет не восстановить. Похоже, это понимали все наемники, так как последовал вызов по общей волне. Активировав связь, я молча посмотрел на мужчину, которого на земле бы назвали настоящим морским волком. Вот что, парень, я смотрю, ты серьезно настроен на прорыв. И, похоже, у тебя все шансы. Мы отходим в сторону, стрелять не будем. Можешь проваливать. Не устраивает, коротко ответил я. У меня модернизированный до 10-го поколения крейсер, и в бою он соответствует тяжелому линкору. Я хочу его испытать, и вы на это годитесь, как никто другой. Про тяжелый линкор я, конечно, загнул. Средний еще может быть, но пиратам-то об этом знать не нужно. — Что ты хочешь? — скривился адмирал наемников. Это, похоже, он и был. На несколько секунд потянулось настороженное молчание, пока я его не прервал. — Ладно, в следующий раз испытаю. Проваливайте с дороги, — хмуро бросил я, после чего начал разгон Нохана для ухода в гипер, выходя из режима слияния. Ольга почти сразу заметила, что взгляд у меня стал осмысленный, поэтому спросила. — И что, мы проиграли? — Нет, еще хуже, — печально вздохнул я. Наемники и пираты поняли, что я реально их сильнее. Двумя залпами снес защиту флагману с предельной дистанции и третьим собирался его добить. Поэтому попросили не добивать, обещая пропустить. Вот и пропускают. Пришлось и мне их отпустить. Жалко, я подраться был не прочь. Желание такое и сейчас есть. Ну и хорошо, что ничего не вышло. В следующий раз с кем-нибудь подерешься. С облегчением вздохнув, улыбнулась Ольга. Так мы и общались, пока не ушли в гипер, после чего направились каждый по своим каютам. Ночь уже была по корабельному времени, спать хотелось. Да и мне побегать и попрыгать пришлось. Ну, не то чтобы устал, тренировками в зале себя больше изводил. Скорее, моральное опустошение было.